Лошадка. Конь храпит, ушами прядит, глазами водит, удила грызет, шею словно лебедь гнет, копытом землю роет. Грива на шее волной, сзади хвост трубой, меж ушей челка, на ногах щетка, шерсть серебром отливает. Во рту удила, на спине седло, стремена золотые, подковы стальные. Садись и пошел. За 39 земель в 30-е царство. Конь бежит, земля дрожит, изо рта пена, из ноздрей пар валит.